как гибель Андре. Меня обнял Лусин, он лег рядом и плакал, как я. «Пойдем», — шептал он, тихонько плача. «Пойдем, Элли, больше нельзя. Последнее сообщение. Приближается крейсер разрушителей».